Чем Бисмарк заметил в Наполеоне III почти женскую страсть к салонным играм и шарадам, которые, как известно, были подвержены все монархии Европы, и прусский посол пришел к заключению: «Я не желал бы своей дочери такого мужа, но он не выскочка. Уж если он любил заниматься всякой ерундой, так это значит, что в нем течет кровь истинного монарха. Но почему его словам и поступкам придают так много значения? Если сейчас в Сахаре выпадет снег, не надо думать о кознях Тюильри». Летом он навестил Лондон, где в беседе с Дизраэли и будущим лордом Беконсфилдом в свойственной ему грубой манере развил свои политические планы на ближайшие годы. «Хотят этого в Берлине или не хотят, но я возглавлю политику Пруссии. Будет ли мне помогать Ландтаг или рискнет мешать мне, безразлично, но армия Пруссии станет самой мощной в Европе. Я ненавижу Австрию, которую вы, англичане, поддерживаете на Балканах. Австрия всегда имела гигантский желудок и скверное пищеварение. Я решил прописать вашей любимой подруге пару хороших клистиров с толченым стеклом и скипидаром, дабы венское здоровье круто пошло на поправку. Мне нужен лишь предлог, чтобы поставить Австрию на колени, после чего я палкой разгоню всех демагогов из Франкфурта, я подчиню себе мелкие и крупные немецкие княжества, я создам могучую Германию под знаменами Гогенцоллернов». «И вы приехали сюда?» — растерялся Дизраэли. «Да», — отрапортовал Бисмарк, — «я приехал сюда только за тем, чтобы министры королевы знали о моих планах». После туманных формул, в которые дипломатия ангельски облекала свои каверзы, заявление Бисмарка прозвучало как выстрел в упор. Бац! Дизраэль, едва помня, сказал своим чиновникам: «Вы видели этого прусского хама? Запомните его лучше. Бисмарка следует бояться, ибо он говорит, что думает». В Гайд-парке оборванные и засаленные ораторы вели себя с таким апломбом, будто их допустили в палату лордов, а на стенах домов пестрели афишки о предстоящем концерте русского народного хора «Герцен, вальс и Огарев, полька», сочинение композитора князя Юрия Голицына. Именно здесь, в Лондоне, Бисмарк впервые в жизни увидел пьяную женщину, которая будто свинья валялась на грязной панели, и это было самое сильное впечатление, вынесенное послом из Англии. Бисмарк по-французски, как и по-английски, говорил неважно, делая очень длинные паузы в поисках нужных слов. За 5 месяцев пребывания в Париже он не проявил активности дипломата, нисколько не заинтересовал своей персоной французское общество. Евгения Монтихо, хорошо разбиравшаяся в людях, на этот раз ошиблась, сочтя Бисмарка пустым и ограниченным пруссаком, каких много. На загородной даче в Вильнёв-эт-Они она пожаловалась послу, что получает очень много писем от сумасшедших. Говорят, они любят подчеркивать слова. Это правда, но я тоже люблю их подчеркивать. «Не будем муссировать эту тему дальше», — сказал Евгения. «Лучше вы назовите свое самое главное душевное качество». «Я много страдаю от своего добродушия», — Бисмарк произнес эти слова жалобным голосом. Он тихо, резким движением ноги отбросил назад длинный трен платья. В ее руке с треском раскрылся черный испанский веер. Странно хмыкнув, она ударилась в заросли жасмина, где ее поджидал с мандолиной сардинский посол Коста-Нигра. Пощипывая козлиную эспаньолку, к Бисмарку подошел Наполеон III. «Хочу вас предостеречь. Вы почаще вспоминайте герцога Полиньяка, который начал с реформ, а закончил жизнь на соломенной подстилке. Вы никогда не сидели в тюрьме?» «Еще нет», — сказал Бисмарк. «Жаль. Это дало бы вам богатый материал для размышлений. Я сидел часто, словно карманный жулик. Любой государственный деятель, — продолжил Наполеон III, — подобен высокой колонне на площади столицы. Пока колонна зиждется на пьедестале, никто не пробует ее измерить, но стоит ей рухнуть, мерь ее в кривь и в кость кому как хочется». «Я запомню ваши слова», — ответил Бисмарк так, будто о чем-то зловеще предупредил, даже с угрозой. На берегу пруда